Глава 35. Добравшись до Сухаренок и дома Валерия, все вышли в дом оборотня. Он ушел в дом, а Павел и Степаныч остались на улице. Павел закурил и обратился к Игорю Степановичу. «Как ты считаешь, мы справимся с Владиславом?» Степаныч пожал плечами и ответил. «Должны. В два ствола можно и такого матерого упыря, как Влад, завалить. Меня больше интересует другое. Зачем Владу все это?» Я могу предположить, что тут он оказался из-за Драгомира. Ехал к нему в наши угодья. Но зачем конкретно? Вот главный вопрос. Я давно живу и не верю в то, что старые нелюди оказываются в одном месте без причин. Я уже говорил, что оказался втянут в одну интригу. Короче, тогда шли поиски одного сильного амулета. Его создала одна ведьма. Еще в 13 веке он аккумулировал энергию. И тот, кто обладал им, мог управлять нечистью на больших расстояниях. Мог подчинять их своей воле. Люди, которые попадали под действие этого амулета, просто теряли всю жизненную энергию, которую мгновенно впитывал в себя хозяин амулета. Энергия людей необходима для амулета и его подпитки. Это страшное оружие, которое создали несколько ведьм. Я даже представить не могу, для чего они его создали, какую цель преследовали. Так вот, три ведьмы организовали союз, в который вошли также 6 вампиров и 4 оборотня. Они хотели с помощью этого амулета свергнуть составы Союза ведьм, Совета упырей и клана оборотней. Они мечтали пересмотреть перемирие между людьми и нелюдьми. С таким амулетом они могли создать войско и при помощи своих послушных кукол в лице нелюдей начать настоящий передел мира. Хотя, откровенно говоря, не они первые, не они последние. Многие нелюди считают, что мир с людьми – это трусость и глупость. Но я тебе скажу одну вещь. Если начнется война между людьми и нелюдьми, это приведет к взаимной гибели и человечества, и нечисти. Я это давно понял и уверен в своей правоте. Но все еще есть из числа нелюдей те, кто верят в победу нечисти. Тогда у них ничего не получилось. Но я уже говорил, что цена была слишком высока, и цену эту заплатил я не один. Тогда Софья противостояла тем, кто искал амулет. И заплатила тем, что 20 лет провела в заключении в подземельях одного из замков в Европе. Она применила свой заряженный амулет, который уничтожил не только тех, кто рвался к власти, но и нескольких ведьм из числа руководящего состава Союза ведьм. Использование амулета такой силы, как и его создание и хранение, запрещено. Она тоже заплатила свою цену. Тогда многие кураторы погибли. И это привело к тому, что главное управление кураторов было настолько ослаблено, что многие боялись переворотов среди нелюдей. Но Гук поддержал один из очень могущественных колдунов. Только я толком не знаю, чем закончилась та история. После гибели моей любимой я предпочел удалиться в добровольное изгнание. И вернулся к нормальной жизни только спустя 30 лет, как раз во время кровавых событий революции и гражданской войны. Из дома вышел Валерий. На его плечах висели автоматы, а в руках было по 2 магазина с патронами к ним. Он подошел и передал оружие Павлу и Степанычу. «Вам автоматы нужны больше, чем мне. Для схватки я обернусь волком. Только помните одну вещь. Убить Влада может только куратор». Павел вопросительно взглянул на Валерия. «Если смертельный выстрел совершит Игорь, или моя атака станет смертельной для Влада, то мы автоматически попадаем под разбирательство. И доблестный совет упырей нам этого не простит. А куратор под защитой Гук, и в разбирательстве его явно оправдают. Но нам еще и надо выяснить, как погиб Андрей и Толик. Я практически уверен, что Владислав к этому имеет непосредственное отношение». Они подошли к дому Анатолия. Ночь стояла темная, но до рассвета оставалось совсем немного. Стояла тишина. Не слышно собак или сверчков. Создавалось ощущение, что на время баталии между нелюдьми люди спрятались и затихли. Хотя, конечно, люди просто спят. Павел поднял лицо к небу, и ему на щеку упала капля воды. Начинался весенний дождь, который собирался весь день. Видимо, только к ночи облака набрали достаточно влаги, чтобы вылить ее на землю. Природе, похоже, не очень нравилось происходящее. Павел давно понял, что люди – дети природы. Не самые хорошие, не самые умные, но дети. Нелюди тоже. Просто именно нелюдям природа дала чуть больше, чем человечеству. А может, это сами нелюди взяли себе больше, не спрашивая разрешения. Дождь начал расходиться, и Павел начал прибавлять шаг. Пока они шли небольшое расстояние до дома Анатолия, то решили, что штурмовать дом они будут с 3 направлений. Степаныч ворвется в дом через входную дверь. Степаныч ворвется в дом через входную дверь и постарается нанести как можно больше ранений упырю. Павел влезет в окно, как и Валерий, который уже по дороге принял облик волка и из-за дождя сильно воняло мокрой волчьей шерстью. Павел был настроен решительно, хотя и боялся этого боя. Ведь с упырями ему еще не приходилось воевать. Но все бывает в первый раз. В доме Анатолия горел свет. Павел занял свою позицию у окна. Его беспокоила тишина в доме. Окно было открыто, но ни одного звука слышно не было. Только сверчок где-то стрекотал. Павел ждал. Наконец послышался грохот от удара по входной двери. Вероятно, Степаныч саданул ногой от души. Это стало сигналом для Павла, и он, отойдя на несколько шагов для разбега, бросился в окно. Упав на пол и подняв автомат, Павел еле успел откатиться в сторону, чтобы его не придавил огромный волк, который прыгнул в окно вслед за Павлом. Парень поднялся и посмотрел на Степаныча, который стоял с растерянным видом, опустив автомат, и осматривался по сторонам. В комнате резко пахло кровью и мокрой волчьей шерстью. Рядом с мумифицированным трупом Анатолия лежала Снежана с оторванной головой. Голова вампирши лежала под столом, и весь пол был залит кровью. В доме было пусто. Ни Владислава, ни Елены. Павел вопросительно посмотрел на Степаныча, к которому подошел совершенно обнаженный Валерий, который уже успел принять человеческий облик. Игорь Степаныч развел руками и сказал: «Господа хорошие, мы опоздали. Я даже представления не имею, где теперь искать старого упыря». Повернувшись к Валерию, он спросил: «Ты запах Владислава не чувствуешь?» Валерий отрицательно замотал головой и ответил: «Чем вампир старше, тем меньше от него запаха. И что теперь делать, я не знаю». Павел подошел к столу и, положив на него автомат, достал из-под него голову Снежаны. Он посмотрел в перекошенное от страха и боли лицо и положил ее рядом с автоматом. Павел достал пачку сигарет и, прикурив, сказал: «Валер, ты оставайся в своих угодьях и держи тут новообращенную. И, конечно, будь на связи. Я практически уверен, что Влад поехал в наши угодья к своему дружку Драгомиру. Кстати, сейчас позвоню Лисе и узнаю, как там у них дела». Павел извлек смартфон и набрал номер Лисы. У девушки телефон был отключен. Тогда он набрал номер Алисы. Вызов шел, но она не брала трубку. Павел выругался и позвонил Милане. Ведьма ответила почти сразу. Паша, поговорив с ней, убрал смартфон в карман и сказал: «Значит, такие у нас новости. Лиса примерно 5 часов назад исчезла. Мобилка отключена, и где она, никто не знает. Алиса отправилась проверять жилье Катерины и Савелия. Катерины нет, как и Савелия. Он, кстати, вернулся. Машина его у дома, и куда он ездил, так выяснить и не удалось. Она позвонила Милане и рассказала про это, а еще сказала, что едет в штаб, и тоже исчезла. Милана и Жанна в моем доме сидят и просто не знают, что им делать. Я им сказал, чтобы они сидели дома и никуда не вылазили. Валер, мы едем домой, а ты, пожалуйста, будь тут и телефон держи рядом. Я могу рассчитывать на тебя?» Валера утвердительно кивнул. «Это отлично». Оборотень осмотрелся по сторонам и, взяв покрывало с дивана, намотал его на себя, чтобы прикрыть свою наготу. «Езжайте, конечно, и автоматы возьмите. Они, пожалуй, вам пригодиться могут. Ну, мало ли. Если будет необходимо, то звоните. А я пока попробую тут как-то разрулить. Если вообще получится хоть что-то разрулить». Павел и Степаныч вышли на улицу под дождь. Они пошли к дому Валерия, который остался в жилище Анатолия. Он попросил вытащить вампиршу и закрыть ее в клетке в доме оборотня. Павел попросил Степаныча сесть за руль, потому что Паше надо поспать. Степаныч легко согласился, но только на половину дороги, чтобы вторую половину пути поспать самому. Павел чувствовал, что усталость его просто валит с ног. А вот Степаныч, несмотря на свой возраст, выглядел довольно бодро. Они не боялись попасться местным на глаза с автоматами в руках. Лил дождь, и было довольно темно. На улицах людей не было, но Степаныч и Павел все равно шли торопливо, стараясь быстрее добраться до машины.